Он долго на меня смотрел, а затем произнес что-то на неизвестном языке, но я не понял, что это за язык, да и был его голос искажен, словно я был под толщей воды. После этого я проснулся в холодном поту. В своем шатре под стенами штормового предела, где мы уже пятый день его осаждали, я утер пот и потянулся к кубку с хрустально чистой водой. В походе я пытаюсь много не пить, ведь всякое может случиться. Внезапный штурм, нужда в атаке, серьезный разговор или понос. В общем, всякое бывает, поэтому я держу при себе всегда воду, а не вино. Выпив почти весь кубок, я опять лег на походную кровать, усеянную шкурами разных животных, и понял, что уже светает. Слева сопела какая-то шлюха, что прибыла с обозом лорда Баклера, а я же воспользовался ею на правах союзника. Как говорится, мы в одной упряжке, вот и кнутом порой нужно помахать. А это была не против небольшого БДСМа. Небольшие элементы этого жанра секса были у нас с Абарой, но я не успел ее во все посвятить, а очень даже хотелось, просто времени и места не хватило. Много дел и с этим ничего не поделаешь, если, конечно, хочешь оставаться живым и здоровым. Эх, Абара, прикипел я к ее телу, хоть оно и несовершенно. Та же Немирея или же Тиина дадут ей фору в этом плане, но почему-то желал я подчинять именно ее. Наверное, это связано с тем, что до меня этого сделать никто не мог. Интересно, а Бриенна и дочери Мейв Шмармон такие же горячие штучки и такие же непокорные? Ну, с Лианной Мармон все ясно, у нее храбрости и упертости больше, чем у Нидда Старка, да и такое ощущение, что у нее и то крепче яйца, чем у того же Джараха Мармонта. А ведь еще есть Барбриддастин, стерва, которая ненавидела лично Нидда Старка и была союзником Болтонов. Она примерно одного возраста с Нидом была, быть может, на год старше, и в книге писалось, что хоть она дама одинокая, немного старая и уже морщины есть, но ведь еще и красивая относительно. Да и порой у 20-летних внешность не ахти. Та же Бриенна, к примеру, подойдет тут. Нынешняя ситуация с Бриенной не настолько ужасная. Она не настолько страшная, как ее описывали, на сломанный нос, причем не единожды, но тут, видимо, его не умеют правильно вправлять, или же она сама его себе вправляла. У нее волосы словно солома, но это скорее из-за ее образа жизни и то, что она закаляется и моется в холодной воде и скорее ничего для волос не использует. Затем у нее лицо усеяно веснушками, высокий рост даже чуть выше меня, слабо развитая грудь, меньше второго размера, это на мой скромный глаз, и больше развита мускулатура, чем положено женщине. Вот и все. Есть и пострашнее. Я даже подумываю просить ее руки. Все же главное — это потомки, благодаря которым я смогу вытребовать в себе штормовой предел и оставить его за собой и своими потомками. Раз уж не выйдет с Рианной, то почему бы не стать у руля в штормовых землях? На крайняк, если тут не получится, то всегда можно вернуться в речные земли и там попытаться что-то получить. А если выкосить Ланнистеров на западе, то у моего короля-королевы я смогу выбить этот регион. В принципе, особо сейчас переживать за это не стоит. За всеми этими спонтанными мыслями я отдалился от своего странного сна, хотя я уже более чем уверен, что это не сон, а видение, что хотят меня о чем-то предупредить или дать знак. Но пока для меня это загадка. Некоторое время я повалялся на койке, а затем прогнал шлюху и принялся одеваться. Все же лежать хорошо, а проверить, как там мои охламоны, нужно. Все же к нам еще присоединились другие лорды этих земель, и у них обстановка внутри отрядов другая. Но я смог их подчинить распорядку моей армии и законам. Со скрипом, но они это приняли. Караул несут хорошо, грязи и беспорядка нет, уже хорошо. Я зашел в шатер к Джону и Джентри, но тех на местах не оказалось. Жаль, видать, где-то шляются по окрестности, охотятся. А мне хотелось немного размяться. Они с полночи взяли луки, стрелы, свое оружие и пару парнишек-оруженосцев, и пошли на охоту. Словно прочитал мои мысли Рекс. Жаль, ни с кем размяться. Хмыкнул я и пошел дальше по лагерю в компании Рекса. Что говорит наша разведка? Разведка молчит как рыба. Пожал плечами Рекс. Мои подчиненные делают все, что возможно, но ты и сам понимаешь, что трудно найти слабые места в обороне штормового предела, а тем более тайные входы и выходы. За всю историю этого не случалось. Строилась крепость давным-давно и не случайными людьми. Так что найти нечто такое будет ох как непросто. Оно и понятно. Меня интересует больше, что вокруг нас происходит. Тишь да гладь. Те мелкие дома, что присягнули Джоффри, сидят тихо и не высовываются. Из королевской гавани слышно лишь то, что юный король грозится всех казнить и пенится по любому поводу. Тиреллы, насколько мне известно, вернулись в простор. Но думаю, скоро можно ждать какое-то предложение по отношению к своим чадам. Королева шипов точно не захочет, чтобы они томились у нас долго, она своих внуков любит больше, чем даже сам Мейс своих детей. Старый Розен больше любит себя и славу. Он тщеславен, и на этом можно сыграть. Кивнул я ему в ответ. Но тут главное — нужно договориться со старухой. Она все же реально управляет простором после смерти мужа, а Мейс — официальное лицо, которое просто наделено огромными полномочиями. Главное, чтобы он не повелся на предложение Тайвина. Хотя не должен. Тут еще многое зависит от того, что мы можем им предложить. Розен озабочен идеей сделать свою дочь королевой и быть дедом короля семи королевств. У Тиреллов, как ты сказал, комплекс неполноценности на почве отсутствия родства с династией королей, при этом что Таргариенов, что Баратионов. Даже Хайтауэры и Редвины не раз роднились с Таргариенами в прошлом, а Тиреллы даже любовниками не были. Несмотря на все их земли, власть и богатство, они остаются презренными для большинства своих вассалов. Тщеславие, гордость и тайные желания, задумчиво проговорил я. Эти три аспекта должны нам помочь в деле. Другое дело, как ты собираешься провернуть все это, Дамиан. Улыбнулся Рекс. Милорд, послышался рядом голос Джона, что бежал к нам вместе со своим лютоволком, Джиндри и парой оруженосцев, и они несли какую-то бочку. Милорд, не желаете редкого вина из самой Итийской империи? И хитро улыбнулся. Мы с братом недоуменно переглянулись и вновь повернули лица к нему и к бочке. У нас, насколько я знаю, есть только Дарнийское, а у союзников немного Арборского, ответил Рекс. Мне лорд Баклер вчера жаловался, что у почти всех лордов штормовых земель недостаток в разнообразии вин. Это мы взяли в штормовом пределе, гордо заявил Джиндри. Где? Нашего с братом удивления не было предела. Мы, вернее, Джон нашел тайный ход в 5 милях возле мыса Дюрана, который вел прямо в винный погреб, что был под донжоном. Нас никто не заметил, а мы взяли трофей. Твою же мать, неужели нам подфартило? Мы 5 дней осаждаем штормовой предел после безрезультатных переговоров и первого неудачного штурма, и тут такой выверт судьбы. У нас 5-тысячное войско, которое каждый день лишь обстреливает с дальнего расстояния скорпионами и катапультами стены штормового предела. Силы защитников постепенно редеют, но довольно медленно. А время в большой политике идет. Джон, как ты нашел этот тайный проход? Спросил оживший Рекс. Мне приснилось, что он там есть. Я понимаю, что это звучит глупо, но с первого же дня нашего пребывания здесь, мне снятся различные сны, которые я объяснить не могу. Хаем, мне тоже сегодня приснился странный сон. Интересно, это на нас так это место влияет или же дело в другом? Впрочем, то, что Джон Варк, как и все старки его поколения, я уже не сомневаюсь, и быть может, я смогу ему какими-то подсказками помочь развить его дар. Это прекрасно. Улыбнулся во все 32 уже я. Джон, ты молодец. Хвалю. Рад служить, лорд Блэкхарт. Выпрямился Джон, но все же не сдерживал улыбки. Настроение вмиг поднялось, и теперь я уже даже начал делить шкуру неубитого медведя, вернее думать, кого поставить на место костеляна замка. Пока я думал, Рекс мне сообщил, что займется подготовкой отряда для проникновения в замок и его захвата. Джон и Джиндри напросились вместе с теми же оруженосцами на штурм. И я сначала хотел им отказать, а затем подумал и решил, что это даже к лучшему. Все-таки я намерен делать из Джона короля. А кому нужен выскочка, который не имеет даже славы воина или полководца? Он уже сейчас, конечно, получает опыт командования, даже управление туманным лесом получил, пусть и ненадолго, но все же пора ему становиться рыцарем. Поэтому я дал команду ему вести людей на захват замка, пусть отличится. Все-таки он как-никак у нас избранный, и в каноне он был наивным северным мальчиком, а здесь я ему уже мозги более-менее вправил и полезные навыки привил. К тому же с ним пойдут наши спецназовцы, хотя их скорее нужно причислять к заслугам Рекса, ведь он больше всех на них потратил сил, а я уже на вторых ролях иду. Если Джон умудрился с той наивностью и неподготовленностью к жизни выжить на стене и за нею, то уж тут подавно. Да и беречь его как зеницу ока 24 часа в сутки 7 дней в неделю — это хлопотно. Пускай дитя идет в сольное плавание, ведь я не вечный и постоянно рядом с ним не буду. Если боги уверены, что он избранный, то пусть его в случае чего подстрахуют, а я буду сидеть в лагере и ждать с моря погоды. Захват происходил ночью, в час волка. При этом мы в обед совершили отвлекающий маневр в виде ложного штурма силами ополченцев лорда Филла и лорда Коннингтона с поддержкой моих арбалетчиков и скорпионов. Даже по чистой случайности они умудрились на пару минут захватить одну из башен, я даже думал подослать к ним подкрепление, но они быстро были перебиты, а кто выжил, откинуты обратно за стену. Больше сотни лучших бойцов, среди которых были Джон, Джиндри, те два их друга-оруженосца, Марик, Азгин также изъявил желание поучаствовать, Торос из мира и несколько его людей, Роннит Коннингтон, его оруженосец, бойцы Рекса и еще десяток арбалетчиков и лучников из числа войска лорда Баклера плюс пара десятков добровольцев-ветеранов. Они пробрались в замок тайно, не создавая лишнего шума, мастерски убирали стражников и патрули, а также слуг, если те не вовремя попадались под руку. Они нашли покои Костеляна и Эдрика, а затем быстро взяли их и доставили в лагерь. Вернее, они доставили лишь Эдрика, а Пенроза казнили, отрубив голову, и выставили на обозрение поднятой по тревоге во внутреннем дворе гвардии замка. В это же время в замок уже входила моя рыцарская часть армии, через открытые западные врата. Исход был предрешен. Люди Пенроза верили ему, но единственное, за что им стоило бороться в моих руках, а их лидер мертв. Пара рыцарей друзей Кортни Пенроза еще хотели отомстить за своего командира, но получили болты в глазницы. Остальные просто сложили оружие. К рассвету штормовой предел был взят. В том же внутреннем дворе я посвятил в рыцари Азгина, Марика, а также Джона. Счастья в его глазах было не сосчитать, даже слезы выступали. В тот момент мне даже кажется, во мне проснулось нечто забытое, вроде сочувствия Неду Старку, что тот не дожил до становления Джона рыцарем. Все также были рады тому, что Джон рыцарь. За последний год многие к нему не просто привыкли, но даже полюбили. Он хоть отчасти хмур и холоден, но со своими все же старается быть добрым и разговорчивым малым. Да и на него всегда можно положиться, как на бойца и на друга. Что уже говорить, если Марик и Азгин уступают ему по многим параметрам в плане ближнего боя. А Азгин на минуту ученик первого клинка Брааваса, но все же он сдает теперь позиции мне и Джону. Сир Джон Сноу, звучит красиво, и теперь думаю, будет красиво и правильно, если он получит свой отряд в командование. Я ему от щедрой души, когда он создавал свой небольшой отряд, выделил полтора десятка наших спецов, еще к нему в отряд ушел по собственной инициативе Торос с четырьмя своими последними людьми, еще два десятка охотников-ополченцев из округи он также взял к себе, еще три десятка северян из молодых, полсотни штрафников, а также 25 всадников из числа бывших воронов-буревестников. Но все же сам Джон и этот отряд числились как часть моей гвардии, просто он был как лейтенант, хотя пока я ему это звание не давал, но повоюет немного, и я его статус в нашей армии повышу еще. В тот же вечер, после посвящения в рыцари, мы устроили пир в честь захвата замка и отослали ворона в драконий камень, а спустя 5 дней к нам прибыла небольшая флотилия, которую вел сам Довассивард, с ним и красная жрица. Они прибыли к нам на помощь с еще почти 1000 воинов, но немного припозднились. Но зато они принесли новые вести. Прибыл ответ из долины. Леди Лиза Арвин от имени своего сына признала Ширин законной королевой, но посетовала, что лорды долины не готовы к войне и не смогут оказать поддержку ее милости. А насчет брака, леди Лиза пообещала подумать, ведь такие важные дела, как на ее мнение, не решаются так быстро. То есть мы получили их железный нейтралитет, но симпатию к нам. Это на языке дипломатии можно понять примерно так. Кроме того, отдельные личности из долины оказали нам помощь, прислав небольшие отряды солдат и рыцарей для поддержки королевы Ширин. Немного всего несколько сотен, но этот жест мы оценим чуть позже. Мейстерелло ответил, вернее это Алиена скорее всего ему диктовала, а Мейс подписался, под тем что она ему говорила. Суть сводилась к тому, что от них мы не смогли добиться военной поддержки, но также добились того, чтобы брак Маргери не был заключен и Тиреллы не помогали львам. Мейс как бы писал, что не против принести присягу Ширин, но только когда та уже будет сидеть на железном троне в Королевской гавани, когда будет официальная коронация, а до того она пока лишь претендент. но они признают ее главенство и право на трон и то, что она ведет благие деяния по восстановлению справедливости. Еще они намекали, что было бы неплохо отпустить Лореса и Гарлана в знак добрых намерений. Да их родственники соскучились по ним. В ответ на это я написал им послание, которое сводилось все к тому, что мы рады понять, что они не выступят на стороне врага, а сир Гарлан будет гостем у королевы, как ее будущий верный вассал и друг на драконьем камне. А Лорес в свою очередь будет моим спутником и собеседником до конца войны, и чтобы они не переживали за самочувствие своих двоих любимых детей. Ведь я, Дамиан Блэкхарт, лично даю слово, что озабочусь их здоровьем и благополучием. А после еще послал сообщение Дональду, чтобы отправил Гарлана в драконий камень, а Лореса сюда в штормовой предел ко мне. Есть и неприятные новости вроде провозглашения Робба Старка королем Севера и Трезубца. Все же канон дал о себе знать и тут. Теперь у нас юридически появилась еще одна проблема. Была возможность склонить его к союзу с нами через брак с Ширин. Но он, видать, уже решил все сделать иначе. Пришлось мне еще послать сообщение Варику, чтобы был еще более осторожен и отослал мне отчет о проделанной работе. Чувствую, сейчас Ланнистеры и Старки на пару стали будут мутить воду в речных землях. От Грейджеев пока ничего не слышно и не видно, чтобы они хоть на кого-то нападали. Дорн также тишь да гладь, они не спешат кому-то помочь. Зато пришла беда откуда не ждали, вестеросцы, а я об этом как-то позабыл. Вернее, за событиями, что происходили, я отодвинул угрозу из-за стены на задний план. Мелисандра говорила со мной уже второй час в приватной обстановке. Разговор постоянно сводился к владыке света и его силе. Я же просто кивал и бесился с этой религиозности, но затем она резко сменила религиозную пропаганду на другую тему. Незадолго до отплытия Давоса из драконьего камня я увидела в огне сира Джона Сноу. Он был коронован огнем, и его глаза горели ярко-желтым пламенем. В руке он держал огненный меч, а во второй — окровавленную голову своего врага. «И что же за врага вы там увидели?» — заинтересовался я. «Не знаю, лицо было изуродовано», — мотнула она головой. «Станис не был Азор-Ахаем, и вы это знали». Она склонила голову по птичьи, а затем наклонилась ближе, отчего и я смог рассмотреть, что ее глаза немного светятся. «В Джоне кровь истинных королей. Лишь увидев его вновь, я это поняла. Вы знаете правду. Так скажите мне ее. А разве Глор не должен был вам это сказать?» — усмехнулся я. «Или же это какая-то провокация, чтобы поддать сомнению мою верность законному наследнику Железного трона? Я искренне верю и даже уверена, что вы хотите посадить на трон истинного монарха. Но вопрос в том, как его зовут, и имеет ли он между ног член, а не вагину». Некоторое время я еще размышлял, прежде чем что-то сказать. Хотя я думал об этом и до нашей новой встречи, но лишь сейчас, посмотрев в ее глаза, мое чутье подсказывало мне, что следует поступить именно так. Джон Сноу – это законный сын Рейгара Таргариена и Лианны Старк. Брак с Лией — последний дракон — был расторгнут, а новый с Лианной заключен. Документ, подтверждающий эти слова, лежит в староместе в башне мистеров. И предположительно настоящее имя Джона – это Эйгон Таргариен. Лицо старушки засветилось от счастья, не в буквальном смысле, но все же. Она расправила плечи и заходила из угла в угол по моим временным покоям, которые раньше принадлежали Ринли, а затем Эдрику. Это многое меняет. Его рождение с самого начала изменило многое. Пожал плечами я. Главное, нам этим правильно воспользоваться. Джон — законный наследник престола, об этом из живых знает только лорд Рид и трехглазый ворон. На упоминании последнего Мелисандра дернулась. «Что не любишь своего отца?» — она посмотрела на меня выжидающе и спросила. «И откуда вы такой всезнающий?» «Если бы я был всезнающим, то я бы уже давно был бы десницей короля, верховным лордом какого-то региона и самым богатым человеком мира. А пока я сижу тут». «Хорошо, оставим это на будущее. Я как поняла, вы собираетесь возродить дракона. Разве я могу?» — она фыркнула. «Всего лишь простой десница королевы Ширин, который служит пока единственно законному наследнику. Если она умрет, то я пойду по велению своего сердца и чести». А теперь она улыбается. «А Джон пока просто храбрый рыцарь, командир маленького отряда, который должен себя будет проявить в будущем, а также бастард недостарка. Он истинный Азор-Ахай», — перебила меня Мелисандра. «Я тоже так думаю. Во всяком случае, и ваши, и мои видения привели нас к одному. Нам нет смысла враждовать из-за религии, наши миссии заключаются в том, чтобы мы привели его к битве за рассвет живым и невредимым и желательно с последователями, которыми выступят его возможные подданные». Мелисандра кивнула, а затем в двери постучался Джиндри. «Милорд, я могу войти. Прибыло послание воронам. Входи!» — крикнул я ему. И уже через пару секунд к нам вошел высокий юноша с посланием, которое было адресовано не только мне, но и, похоже, всем лордам Вестероса, из Черного замка. Когда я прочитал послание, то передал его Мелисандре. Джиндри все так же стоял возле нас. «Это произошло, мертвые идут, и теперь нам нужно сплотить всеми королевств», — произнесла пафосным тоном жрица. Лорд-командующий Джар Мормон правильно сделал, что поверил своим разведчикам и запросил помощь, сами они не справятся. Это само собой. У них сейчас от силы 500 человек в Черном замке и еще столько же по всей стене. В лучшие годы там было несколько десятков тысяч воинов. А теперь от былого дозора лишь название осталось. Скорее сборище северян, роялистов-таргариенов, воров, убийц и контрабандистов. Ну и еще редких бастардов. Когда Азор-Ахай победит, в нем не будет нужды. После его победы наступит вечное лето. Улыбнулась она. Жаль, тебя твой батя не воспитывал. У тебя порой реально розовые очки, а не трезвые рассуждения. Хотя с одной стороны ты права, без этой победы, все мои заслуги и усилия будут напрасными. Так, что пускай Джон тренируется и совершенствуется как угорелый. А еще ему нужно как можно больше людей. Джиндри. Да, милорд. Сообщи нашим командирам и лордам, что завтра в обед я жду их на совещание. Понял. После этого я, сославшись на усталость, попросил Мелисандру оставить меня одного дать отдохнуть. Она ушла, а я же начал уже строить общий план похода на стену из-за нее. То, что в этом послании Джар сообщал о том, что мертвецы идут и это не шутки, было не впервые. А вот то, что Манс-налетчик ведет орду одичалых на стену, чтобы перейти ее, мне не нравилось. Если они все же прорвутся, то северяне вернутся обратно за перешеек. И этим самым облегчат участь ланнистеров, оставив с ними наедине Талли, и нас к тому же. Да и Тиреллы могут что-то намутить после такого. А вот разбив Манса, я могу решить дело более-менее мирно. Кого из одичалых возьму к себе в войско, кого на земли подконтрольные нам расселю, и в итоге дозор доволен, у нас новые силы и иные не получат пополнение в свои ряды. Главное успеть. Эти мысли, кроме упоминания иных, я выложил на совете на следующий день. Некоторые лорды были против идеи идти за стену и считали, что победа близка и нам нужно лишь захватить Королевскую гавань. Но я им напомнил, как лоханулся Ренли, имея больше возможностей, чем мы. Ренли и Ко, конечно, не я с моим опытом и знаниями, но все же факты налицо. Да и к тому же я стал приводить в доказательство своей правоты то, что наш долг как верных вассалов и рыцарей Ширин обезопасить ее земли от одичалых, во главе с Мансом, а следом привел возможность того, что если прорвутся одичалые, то северяне вернутся на север, и это облегчит жизнь Тайвину. После еще большого диспута все согласились с необходимостью отправиться за стену. В итоге я начал собирать войско для этого, что состояло из 4500 проверенных бойцов, которые отправятся туда. Когда прибыли последние корабли, которые должны были послужить транспортом для переброски наших сил, прибыл корабль с Лоросом Тиреллом. Спустя час после его прибытия в штормовой предел я с ним встретился для личной беседы. Он уже знал подробности участи Ренли и был все еще зол и в отчаянии. Как ни странно, но я признаю, что он его действительно любил. Тьфу ты, блин, истинная любовь, мать их. Впрочем, сейчас это даже хорошо, что его эмоции истинные. Рад видеть вас в добром здравии, сир Лорос. Поприветствовал я его. У вас к нам, несмотря на слухи, довольно-таки неплохо относились. Вяло улыбнулся он. Слухи это слухи, да и к тому же плен плену рознь. Но сейчас позвольте я перейду к сути того, зачем я вас выдернул сюда. Выкуп. Нет, выкуп за вас предлагали, но я отказался, мотивировав это тем, что пока не могу совершить ни обмен, ни принять выкуп, пока не разберусь с ланнистерами, да и к тому же зачем вам обратно в простор, если вы можете служить мне или же королеве Ширин в качестве ее гвардейца, ее белого плаща. Благодарю за оказанную честь, но я откажусь, — с раздражением ответил он. Не горячитесь, я не собираюсь вам плести чушь о чести, будущем и законности. Все довольно прагматичнее. «Вы же знаете об участи короля Ринли». Тень наступила на его лице, а кулаки сжались. «Дикий огонь опасен и, скажем так, вреден для здоровья. Ринли попал под обстрел и в итоге умер. Но вы знаете, как он умер. В мучениях от ожогов». Зашипел Лорес, и в уголках его глаз заблестела влага. «Да это так. 3 дня он умирал. Его тело горело изнутри, невыносимая боль убивала его, но он держался, он хотел увидеть рассвет следующего дня, а возможно вас. Но вас рядом не было». Он заскрежетал зубами. «Он умирал в мучениях, которые ему принесли ланнистеры, которые хотели посадить на трон своего бастарда, и не просто бастарда, а плод инцеста Серсии и цареубийцы. Возможно, если бы вы были там, то смогли бы отговорить короля от участия в штурме столицы и отсидеться в тылу. Но вас не было, потому, что он пошел на поводу у чувств и захотел меня наказать. Поэтому он лишился сразу 3 своих гвардейцев. Но знаете, это даже сейчас не важно. Мертвые мертвым, живым живое. Сейчас есть те, о ком вам, сир Лорес, надо позаботиться. И кого же вы имеете в виду? Ваша семья и ваши враги. Семью, как вы понимаете, нужно защищать. У вашего отца навязчивая идея выдать Маргири замуж за короля. И я боюсь, как бы Маргири не попала в лапы Джоффри. Возможно, вы слышали об причудах этого ублюдка. Лорес вздрогнул. Слышал. Это хорошо. Я вас уверяю, что это все правда, даже не так, вы не знаете всей правды об жестокости и сумасшествии Джоффри Уотерса. И она в теории может попасть ему в лапы, ваша любимая младшая сестра. Догадываетесь, какая участь ее ждет? Почти такая же, как Рейлы Таргариен, только та хоть была драконом и была дорога Эйрису, а Джоффри считает, что может делать все, что ему угодно, не считаясь ни с кем. И что вы предлагаете? Лихорадочно с примесью страха соображал Лорес, уставившись в меня. Джоффри не примет, зарепенится и упрется ногами в тех, кто ему захочет принести присягу, если в их рядах есть люди, приближенные к Шрин. К примеру, ее гвардейцы или же мой друг и вассал. Если все узнают о том, что вы служите мне или же Шрин, то это не позволит вашему отцу подумать даже о том, чтобы пойти на поклон ланнистерам. К тому же ваш другой брат Гарлан будет находиться на драконьем камне и также будет еще одним буфером для безопасности ваших родных. И чем дальше Тиреллы от ланнистеров, тем быстрее мы их свергнем, и они заплатят по заслугам. Вы лично сможете отрубить каждому еще живому ланнистеру его голову или же спалить ее в диком огне. За внутренней борьбой Лореса было интересно смотреть. Он думал почти около минут 15 или 20, бледнел и краснел, но в итоге разжал кулаки и тяжело выдохнул, а затем уже присягнул мне в верности. Глава 31. Дамиан Блэкхарт. Путь в Восточный дозор у моря длился, в принципе, относительно недолго. 22 дня, если быть точным. Расстояние было большим, но мы рвались изо всех сил. Первую большую остановку мы совершили на драконьем камне, все же нужно было посетить нашу королеву, а мне, как десница, ей все же лично и официально преклонить колено. Я побеседовал с этой немного зажатой и напуганной девочкой, а затем с этой Селисой, от которой меня воротило каждую секунду, но я терпел, а затем раздавал указания тем, кому надо было. Одним из первых дел я назначил Рекса официально мастером над шептунами. Он даже без моей помощи по инициативе Селисы получил фамилию Блэкхарт и лордство. Правда, пока без земли, но это дело наживное. Он и так, к слову, единственный, кто реально подходил на эту должность, и просто теперь официально ему должны были подчиняться еще и люди Джейсона Масси, который пытался построить свою разведслужбу, но теперь Рекс на некоторое время останется на драконьем камне заниматься своими обязанностями. При этом мы с ним решили пустить дезинформацию в стан врага. Причем не какую-то одну, а сразу несколько. Первой дезой, что мы кинем, это то, что мы совершим попытку взятия Королевской гавани, и этому будут предшествовать рейды по всему побережью Черноводного залива, по таким местам, как Грачиный приют, Сумеречный дол, Стокварт, Разби, замок Холлардов и все более-менее доступные деревеньки на берегу. Это заставит ланнистеров напрячься и сосредоточить много сил в столице, ожидая нападения туда нашими силами. При этом мы все же склонили уже на нашу сторону обе ветви рыцарского дома Брюннов. Они теперь у нас лорды и получили добро на разграбление соседей и захват их земель. Не зря же я в свое время перед прибытием присягать Станнису их посещал и вербовал. Информацию о переходе Брюннов на нашу сторону мы также сливали ланнистерам, чтобы они уверовали в правдивость каждого слова. При этом я дополнил информацию о моих силах, которые уже равнялись полным 5000, которые были собраны на драконьем камне благодаря добровольцам. Это я также планировал использовать несколько раз. Во-первых, сообщал намеренно численность моих войск и указывал направление моего войска. Оно должно было официально посетить Чаячий город, где я бы встретился с оппозицией Лизы Арвин в лице арвенов из Чаячьего городка, чтобы скинуть Лизу и посадить их в Орлином гнезде, а также взять к себе в армию добровольцев из желающих крови львов. Среди таких особ я выделил само собой разумеющие арвенов из Чаячьего городка, Графтонов, Ройсов, пока рыцарский дом Коксов, Талетов, Уинвудов, Ритфортов и Линдерли. Некоторые из них были и вправду оппозицией, а некоторые верными сторонниками Лизы. Мизинец и Лиза обязательно об этом узнают, и это вобьет клин между ней и ее последователями. Она баба глупая и легко на это поведется, и как итог эти слухи настроят ее против своих соратников, тем самым уменьшая ее силу и влияние в долине. При этом второй важной дезой после долины была информация, в которой я уже сливал свой дальнейший маршрут, а конкретно я давал 3 наводки. Первое — это возвращаюсь обратно на Драконий Камень и уже с королевским флотом и новыми силами иду на столицу. Второе — это я с Чаячьего городка иду в Речные земли, где за предварительными договоренностями Роб вновь присягает Баратионам, вернее Ширин, и получает для Старков титул принцев, а также часть земель Речных и Западных земель, после женитьбы на Ширин. Третий вариант состоял в отвлекающем маневре, в котором я якобы иду на помощь ночному дозору с армией и флотом, но по пути вдоль долины буду выгружать незаметно отряды своих людей, которые по гористой местности выйдут в речные земли и соединятся с Роббом Старком в Риверроне и нападут на западные земли. К тому же думаю, Тайвин уже знает, что Робб и Эдмур стягивают силы ближе к его вотчине и готовятся туда вторгнуться. Это мне на руку. Так вот, я выгружу большую часть своих людей в долине, а сам поплыву в Браавос, где возьму займ у Железного банка и найму больше кораблей для переброски золотых мечей, и уже с ними я отвоюю трон для Ширин. При этом были и другие менее возможные дезы, но мы, после тщательного обсуждения, решили кинуть в мир это. Женитьба узаконенного Эдрика Штормана Маргири и вступление Простора на нашей стороне в войне. Общий сбор в Риверроне между мной, Талли, Старками и Грейджами для обсуждения совместных действий против Ланнистеров. О тайном соглашении между нами и Мартеллами о том, что если, допустим, Таммина, Мерцеллу или же даже если саму Серсию Тайвин захочет выдать замуж за кого-то из Мартеллов, то они передадут нареченных нам, а сами объявят о Шторме и том, что к ним никакие женихи-невесты не попадали. Предательство Тириона. Якобы он узнал о том, что его первая жена – это не проститутка, как его уверял Тайвин и его брат по приказу отца, и то, что она спала с ним не из-за денег, а от любви с первого взгляда. Поэтому он затеял интригу, которая ставит себе за цель уничтожить Ланнистеров, стать хранителем Запада и мастером над монетой в нашем Малом Совете. А еще именно он, благодаря помощи своего верного наемника Бронна и шлюхишей, помогал устроить моему брату побег Старка из столицы, а также это он сливал мне место расположения отрядов Лиффорда, Хаута и Ларха в моем карательном походе. А его геройство в Королевской гавани во время штурма войсками Простора, штормовых земель и севера столицы – это лишь случайность, а на самом деле он хотел спалить несколько врат и порт, а еще замышлял при помощи яда отравить Джоффри и Серсию, пока внимание всех сосредоточено на битве. Как говорится, разделяй и властвуй. Древние римляне были хорошими интриганами, и я решил у них набрать не только военной мудрости и опыта, но и политической. Не факт, конечно, что Тириона посадят в темницу или воспримут серьезно. По крайней мере, я уверен в том, что Тайвин сильно насторожится, а Серсея поверит и будет пить карлику всю кровь. Это в худшем случае, а в лучшем. Рекс позаботится о том, чтобы Бронн и Тирион покинули Королевскую гавань и присягнули Ширин. Таким образом, в свое время мы получим Ланнистера, который утихомирит Запад. Для большей достоверности мы слили эту информацию по нескольким источникам Бейлишу, Варису и предположительному шпиону Ланнистеров. Мы даже пьяные и тайком беседовали на эту тему, пока никто нас не слушает и не видит вместе с Рексом, Джейсоном Масси и Ричардом Харпом. Эти люди умные и не будут болтать налево и направо, а также верны королеве Ширин. Когда же мы собрались с силами и немного отдохнули, то выдвинулись в Чайчий город, где и вправду встретились с местными Орвенами и Графтонами, а также наследником Ритфортов, который там оказался по случайности. Там же они нам вручили несколько десятков добровольцев для стены. Ведь им мы также сорвали несколько вариантов развития сюжета. И эти добровольцы отправились во главе с Джоном на стену на самых быстрых кораблях, что у нас были. Так что примерно к штурму Джоны еще 500 человек, среди которых больше половины лучники и арбалетчики будут также оборонять Черный замок. Также с ними я отправил новые скорпионы и коктейли, которые здесь уже прозвали пламенем Блэкхарта. Все же большинство кораблей у нас не настолько быстроходные, а эти проплывут тоже расстояние быстрее и проведут они время с пользой. Вскоре выдвинулись следом и мы. Как потом выяснилось, мы прошли тот же путь, что и Джон, просто он был в курсе моего вероятного маршрута и последовал им. Останавливались мы либо в маленьких портовых городишках, либо у островов, либо бросали якоря возле рыбацких деревушек, чтобы пополнить провизию и сделать ремонт, если он требовался. Но в целом у нас дорога была спокойная и мы даже ни одного корабля не потеряли. Было совершено лишь две остановки у крупных селений, это во Вдовьем Дозоре и Кархалде, но они нас приняли только после того, как узнали, что мы идем на выручку ночному дозору, но все равно смотрели с опаской, ведь мы как бы враги, ведь Север объявил свою независимость. После этого мы последовали в ночной дозор у моря. Правда, перед этим я отправил послание через одного торговца, что следовал на Скагас с предложением камнерожденным, которым нечего ловить у себя на острове, присоединиться ко мне на обратном пути в войне на юге, обещая им богатую добычу, женщин, золото и новые земли для них и их детей. На вечер 22-го дня мы прибыли в главный и, наверное, единственный действующий порт ночного дозора и стали разгружаться. Кого можно я послал по стене в сопровождении нескольких дозорных провожатых к Черному замку, чтобы те помогли оборонявшимся, ведь командор Каттерпайк уже сообщил нам о том, что возле стены видны отряды одичалых. Но это были пехотинцы, а вот всю конницу я готовил для маневра, что в свое время совершил Станис, только теперь это сделать должен я. Как оказалось, события происходили схожим образом, как и в каноне. Осада Черного замка передовыми силами одичалых длилась уже неделю. Первые несколько дней лишь 5 десятков дозорных отбивали атаки одичалых и несколько раз чуть было не проигрывали, но их постоянно спасало какое-то чудо. А затем подоспел Джон с 500 воинов и снаряжением. После этого перевес был на стороне дозора. Мормонт был тяжело ранен и еле спасен в бою. Торн был вырублен, в итоге Джон командовал как дозорными, так и своими людьми и командовал успешно. Мормон, к слову, выбыл из командования своими людьми до конца событий, а Торн очнулся только на следующий день, но ясно мыслить и передвигаться мог только к вечеру. Так, что роль командующего обороной переложилась на Джона окончательно, даже Боуэн Марш не противился, хотя тот был и не особо важен как командир и лидер, он больше завхоз и сторожил дозора. А затем подошли основные силы Манса и они вновь с новой силой пошли в атаку. Только вот у Манса была не моя, пусть и маленькая по сравнению с ним дисциплинированная армия, а котелок в 20-30 тысяч мужчин и женщин. И среди них реальная штурмующая сила состояла из 1000 конницы, тиннов, великанов на мамонтах и пару тысяч опытных воинов, остальные же были больше, наверное, резервом и поддержкой, хотя также умели держать оружие и пользоваться им.